Глава 2. Гэдсхилл. Существуют две школы, занимающиеся упругостью времени. Первая считает, что время очень изменчиво, и каждое, даже самое малое событие, изменяет вероятностное будущее Земли. Вторая считает время устойчивым. Несмотря на все ваши усилия, оно всегда возвращается к определенному настоящему. Лично я такими тривиальными вещами не занимаюсь. Я просто продаю галстуки всем, кто захочет купить. Некий торговец в Виктории, июнь 1983. Мой пейджер принес ошеломляющее известие. Украли то, что невозможно было украсть. Вообще-то рукопись Мартина Чезлви тоже пропадала. 2 года назад ее взял из сейфа охранник, который просто-напросто хотел прочесть книгу в ее чистом и первозданном виде. Не выдержав угрызений совести или сломавшись на почерке Диккенса уже к 3-й странице, он признался в содеянном, и рукопись вернулась на место. Охраннику дали 5 лет работ по обжигу извести в захолустье Дартмура. В Гэтсхилле Диккенс провел последние годы жизни, но Чезлвита он написал не там. Чезлвита он писал на Девоншир-террас, где жил со своей первой женой в 1843 году. Гэтсхилл – большой дом в викторианском стиле близ Рочестера. Во времена Диккенса оттуда открывался прекрасный вид на Мидуэй. Если прищуриться и не обращать внимания на нефтеперерабатывающий завод, предприятие по производству тяжелой воды и склады Экзотмата, не так уж трудно представить, что привлекло его в этот уголок Англии. Каждый день Гэтсхилл посещают 1000 людей, превратив это место в 3-й по популярности объект литературного паломничества – после коттеджа Энн Хаттуэй, сноска 1, сохранившийся в Стрэтфорде на Эйвоне, дом жены Уильяма Шекспира. Здесь и далее примечание Андронати. И Хевард Хауса, сестер Бранте. Из-за огромного количества посетителей охрану жутко лихорадило, но очень долго ничего плохого не происходило. До тех пор, пока какой-то псих не вломился в Чотан, угрожая уничтожить все письма Джейн Остин, если не опубликует его биографию писательницы, откровенно тупую и заурядную. В тот раз ущерба удалось избежать, но происшествие стало мрачным предзнаменованием. Через год в Дублине организованная банда попыталась похитить ради выкупа рукописи Джонатана Свифта. Началась долгая осада, которая закончилась тем, что 2 вымогателей пристрелили, а несколько оригиналов политических памфлетов и ранний набросок Гулливера были уничтожены. Неизбежное свершилось. Пришлось поместить литературные реликвии под пуленепробиваемое стекло, наладить электронную систему наблюдения и приставить вооруженную охрану. Никому не хотелось, чтобы все закончилось так печально, но нам не оставили выбора. С тех пор серьезных проблем почти не возникало, что делало похищение рукописи Чезлвита из ряда вон выходящим событием. Я припарковала машину, прикрепила к нагрудному карману служебный бейдж типа А27 и стала пробираться сквозь толпу журналистов и зевак. Босуэлла я увидела еще издали, поднырнула под руки выстроившихся живой цепью полицейских и, наконец, добралась до начальства. «Доброе утро, сэр», – прошептала я. Приехала, как только узнала. Он приложил палец к губам и шепнул мне на ухо. «Окно 1-го этажа. Потребовалось меньше 10 минут». «Это все». «Не поняла?» И тут я поняла. Ведущая тележурналистка «Жаб Ньюс» Лидия Сандалик готовилась взять интервью. Заканчивая вводный текст, она, классно у нее парикмахер, уже поворачивалась к нам. Босуэлл ловко нырнул в сторону, игриво ткнув меня в ребра, и оставил одну под прицелом телекамеры. Мартина Чезлвита, украденную из музея Диккенса в Гэтсхилле. Рядом со мной литературный детектив «Четверг, но не тот». Скажите, офицер, как могло случиться, что воры проникли внутрь и похитили одно из величайших литературных сокровищ? Ублюдок, еле слышно прошептала я вслед Босуэллу, который уже ускользал, трясясь от смеха. Нервно переступила с ноги на ногу. Поскольку страсть к искусству и литературе у населения нисколько не уменьшалась, профессия детектива становилась все труднее, особенно при столь скудном бюджете. Воры влезли через окно первого этажа и прямиком направились к рукописи, сказала я своим самым лучшим телевизионным голосом. На то, чтобы проникнуть внутрь и скрыться, им понадобилось примерно 10 минут. Насколько я понимаю, музей находится под постоянным контролем камер слежения, продолжала Лидия. Воры не попали на видеопленку? Мы ведем расследование, ответила я. Как вы понимаете, некоторые детали в интересах следствия должны оставаться нераскрытыми. Лидия опустила микрофон и отключила камеру. «А может быть, что-нибудь лично для меня четверг?» – спросила она. «Эту попугайскую дребедень я и сама сочинить могу». «Я же только что приехала, Лиц», – улыбнулась я. «Спроси меня еще раз через недельку». «Чет, через неделю все это будет уже в архиве». «Ладно, запускай вертушку». Оператор снова вскинул камеру на плечо, и Лидия возобновила репортаж. «У вас есть какие-нибудь зацепки, лид-детектив?» «Есть несколько версий, которые мы разрабатываем. Мы уверены, что сумеем вернуть рукопись музею и арестовать замешанных в это дело преступников». «Ох, как бы мне хотелось поверить в это самой! Я много времени провела в Гэтсхилле, изучая систему охраны, и знала, что она там не хуже, чем в Английском национальном банке. Преступники свое дело знали. По-настоящему знали. А потому расследование становилось для меня чем-то личным». Интервью закончилось, и я поднырнула под огораживающую место преступления ленточку типа «Не нарушать» и пошла туда, где ждал меня Босуэлл. «Ну и бардак же тут четверг. Тернер, введите ее в курс дела». Босуэлл оставил нас и пошел искать что-нибудь перекусить. «Если ты поймешь, как они сумели это проделать», — пробормотала Пейдж, очень похожая на Босуэлла, только модель чуть постарше и в женском исполнении. «Я готова съесть свои ботинки, пряжки и прочую хренотень».